Ладушки, ладушки, русские народные песенки, потешки. Ладушки, ладушки, где были? У бабушки. Что ели? Кашку. Что пили? Брашку. Кашка масленька, брашка сладенька, бабушка добренька. Попили, поели, шу, полетели, на головку сели. Сели, посидели, прочь улетели. Петушок, петушок, золотой гребешок, масляноголовушка, шелково-бородушка. Что ты рано встаешь, голосисто поешь, деткам спать не даешь? Сорока, сорока, сорока белобока, кашку варила, на порог скакала, гостей скликала, гости услыхали, быть обещали, гости на двор, кашицу на стол. Этому дала на блюдечке, этому на тарелочке, этому на ложечке, этому по скребушке, а этому нет ничего. Зачем дров не рубил, воды не носил? Идет коза рогатая, идет коза бодатая, за малыми ребятами. Ножками топ-топ, глазками хлоп-хлоп. Кто каши не ест, молока не пьет, забодает, забодает, забодает. Люли, люлюшки, люли, прилетели к нам гули. Гули, гулюшки, сели к люлюшке. Они стали ворковать, мою дитятку качать, мою милу величать, прибаюкивать. Они стали говорить, чем нам милую кормить, чем нам милую кормить, чем нам дитятку поить. Кормить ее пирожком, поить ее молочком. Водичка, водичка, умой мое личико, чтобы глазоньки блестели, чтобы щечки краснели, чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок. Пальчик, мальчик, где ты был? С этим братцем в лес ходил, с этим братцем щи варил, с этим братцем кашу ел, с этим братцем песни пел. Кисонька, мурысенька, где ты была? На мельнице. Кисонька, мурысенька, что там делала? Муку молола. Кисонька, мурысенька, что из муки пекла? Прянички. Кисонька, мурысенька, с кем прянички ела? Одна. Не ешь одна, не ешь одна. Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом, идет дым столбом. Кошка выскочила, глаза выпучила, бежит курочка с ведром заливать кошкин дом, а лошадка с фонарем, а собачка с помелом, серый заюшка с листом. Раз, раз, раз, раз, и огонь погас. Заинька, походи, серенький, походи, вот так, вот сяк, походи. Заинька, подбодрись, серенький, подбодрись, вот так, вот сяк, подбодрись. Заинька, топни ножкой, серенький, топни ножкой, вот так, вот сяк, топни ножкой. Заинька, повернись, серенький, повернись, вот так, вот сяк, повернись. Заинька, попляши, серенький, попляши, вот так, вот сяк, попляши. Заинька, поклонись, серенький, поклонись, вот так, вот сяк, поклонись. Сидит белка на тележке, продает она орешки лисичке-сестричке, воробью, синичке, мишке толстопятому, зайке усатому, кому в платок, кому в забок, кому в лапочку. Чики-чики-чикалочки, едет Ваня на палочке, а Дуня на тележке щелкает орешки. Еду, еду к бабе, к деду, на лошадке в красной шапке, по ровной дорожке, на одной ножке, в старом лопаточке, по рытвинам, по кочкам, все прямо и прямо, а потом вдруг в яму, бух! Чики-чики-кички, березовые лычки, летели две птички, с собой невелички. Как они летели, все люди глядели, как они садились, все люди дивились. Большие ноги шли по дороге, топ-топ-топ. Маленькие ножки бежали по дорожке. Топ-топ-топ, топ-топ-топ, топ. Топ-топ-топ, топ-топ-топ, топ. Божья коробка, черная головка, улети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого. Улитка, улитка, покажи свои рога, дам кусок пирога. Пышки, ватрушки, сдобные лепешки, высуни рожки. Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду, потерял пастух Дуду, а я дудочку нашла, пастушку я отдала. Ну-ка, милый пастушок, ты спеши-ка на лужок, там буренка лежит, на теляток глядит. А домой не идет, молочка не несет. Надо кашу варить, Сашу кашкой кормить. Ваня, Ваня, простота! Купил лошадь без хвоста, сел задом наперед и поехал в огород. Лень потягота, поди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого, а со всякого и с Якова и с Федота уходи ты, лень потягота, к себе на болото. Дождик, дождик, веселей, капай, капай, не жалей, только нас не замочи, зря в окошко не стучи. Брызни в поле пуще, станет травка гуще. Дождик, дождик, пуще, будет травка гуще. Дождик, дождик, посильней, огород ты наш полей. Огуречек, огуречек, не ходи на тот конечек. Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор. Сам на лошадке, жена на коровке, дети на телятках, внуки на козлятках. Стучит, бренчит по улице, Фома едет на курице, Тимошка на кошке по кривой дорожке. Куда, Фома, едешь? Куда погоняешь? Еду сено косить. На что тебе сено? Коровок кормить. На что тебе коровы? Молоко доить. А зачем молоко? Ребяток кормить. Барашеньки, крутороженьки, по лесам ходили, по дворам бродили, в скрипочку играли, Ваню потешали, а совища из лисища глазищами хлоп-хлоп, а козлище из хлевища ножищами топ-топ. Гуси вы, гуси, красные лапки, где вы бывали, что вы видали? Мы видали волка, Унес он гусенка до самого лучшего, до самого большего. Гуси вы, гуси, красные лапки, щипите вы волка, спасайте гусенка. Наши уточки с утра, кря-кря-кря, кря-кря-кря, наши гуси у пруда, го-го-го, го-го-го, а индюк среди двора, бол-бол-бол, балды-балда. Наши гуленьки вверху, гру-гру-гру, гру-гру-гру, наши курочки в окно, ко-ко-ко, ко-ко-ко. А как Петя-петушок ранним рано поутру нам споет ку-ка-ре-ку! Мыши водят хоровод, на лежанке дремлет кот. Тише, мыши, не шумите, кота Ваську не будите. Вот проснется Васька, кот, разобьет весь хоровод. Кот на печку пошел, горшок каши нашел, на печи калачи, как огонь горячи, пряники пекутся, коту в лапки не даются. Как у нашего кота шубка очень хороша, как у котика усы удивительной красы, глаза смелые, зубки белые. Бежала лисочком лиса с кузовочком, а что в кузовочке? Лесные грибочки, грибочки-груздочки для сына, для дочки. Лиса по лесу ходила, звонки песни выводила, лиса лычки драла, лиса лопатки плела, себе двое, мужу трое, а детишкам по лаптишкам. Идет лисичка по мосту, несет вязанку хворосту. Зачем ей хворост? Печь топить. Зачем ей печь? Обед варить. Зачем обед? Гостей кормить. А гости кто? Медведь с женой. Да еж, да кот, да мы с тобой. Тень, тень, подтетень, выше города плетень, сели звери под плетень, похвалялися весь день. Похвалялась лиса, всему свету я краса, похвалялся зайка, поди, догоняй-ка. Похвалялись ежи, у нас шубы хороши, похвалялся медведь, могу песни я петь. Курочка-ребушечка, куда ты пошла? На речку. Курочка-ребушечка, зачем ты пошла? За водичкой. Курочка-ребушечка, зачем тебе водичка? Цыпляток поить. Курочка-ребушечка, как цыплятки просят пить? Пи-пи-пи, пи-пи-пи. Ах ты, свинушка с поросятками, ты зачем ходила к речке за гусятками? В речке гусятки купались, а твои поросятки испугались. Черный ворон на дубу, он играет во трубу. Труба точеная, позолоченная, труба ладная, песня складная. Ночь пришла, темноту привела. Задремал петушок, запел сверчок. Уж поздно, сынок, ложись на бочок, баю-бай, засыпай. Сел комарик под кусточек, на еловый на пенечек, свесил ноги на песочек, сунул носик под листочек, спрятался. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф! Не попал! Серый зайчик убежал. Сидит-сидит зайка, сидит зайка серый под кустом, под кустом. Охотнички едут, едут, скачут в поле, во пустом, во пустом. Вы, охотнички, скачите, на мой хвостик поглядите, я не ваш, я ушел. Сидит-сидит зайка, сидит зайка белый, ушки жмет, ушки жмет. Охотнички едут, едут, скачут в поле, в мимолет, в мимолет. Вы, охотнички, скачите, меня, зайку, не ищите, я не ваш, я ушел. Котя, котик, каток, котя серенький хвосток, приди, котик, ночевать, мою деточку качать. Уж как я тебе, коту, за работу заплачу, дам кувшин молока да кусок пирога. Уж ты ешь, не кроши, больше, котик, не проси. Абаю-баю-баю, не ложися на краю. Придет серенький волчок и утащит в лесок. Он утащит в лесок под ракитовый кусток. Там птички поют, тебе спать не дают. Жил-был у бабушки серенький козлик. Вот как, серенький козлик. Бабушка козлика очень любила. Вот как, очень любила. Вздумалась козлику в лес погулять. Вот как, в лес погулять. Напали на козлика серые волки. Вот как, серые волки. Оставили бабушке рожки да ножки. Вот как, рожки да ножки. На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты такой? Говори поскорей, не задерживай добрых и честных людей. Шла торговка мимо рынка, спотыкнулась о корзинку. В этой маленькой корзинке есть помада и духи, ленты, кружево, ботинки, что угодно для души. Что хотите, то берите, губки бантиком держите, да и нет не говорите, черно с белым не берите, вы поедете на бал. Как на Танины именины испекли мы каравай, вот такой вышины, вот такой ширины, каравай, каравай, кого хочешь, выбирай.